Уже перед самым ужином серая хитрость, пошатываясь, подошел к нему. Глаза его блестели, и влажно блестели улыбающиеся губы. Седой просто излучал довольство. Он предложил Ци глотнуть. Тот отказался, поспешно пряча свой отчет. — Пошли, сотоварищ, — пробормотал пьяный, — забудь о мине и выпей немного. Ци подивился, какое воздействие алкоголь может оказывать на некоторых людей. Его сосед впервые обратился к нему без оскорблений. Ци снова отклонил предложение, но серая хитрость настаивал на своем. «Знаешь, должен признаться, что до этого вечера я тебя ненавидел. Умненький Ци, разумненький Ци!» Студент еще раз приложился к кувшину, но клянусь великим Буддой, сегодня ты меня не превзошел. Мне до сих пор памятны твои слова. Его суждения выглядят разумными и серьезными и совпадают с моими в том, что я успел заключить из увиденного и исследованного, — собезьяничал Седой. — И теперь ты мне по нраву. — Держи. Он сунул кувшин в лицо Ци и громогласно расхохотался. Ци принял сосуд и отпил глоток, только чтобы серая хитрость оставила его в покое. Он почувствовал жар рисового вина, сперва у себя в горле, а потом и в желудке. К столь крепким напиткам Ци не привык. — Потрясающе! — рассмеялся серая хитрость. — Послушай, сегодня вечером мы небольшой компанией отправляемся во дворец наслаждений и собираемся выпить за здоровье старикашки Мина. Хочешь с нами? Мы будем смеяться, как пьяницы, и наслаждаться, как принцы. — Нет, спасибо. Мне бы не хотелось, чтобы Мин узнал. — А что, если и узнает? Ты что ж, решил, что мы здесь его пленники? — Мин — всего-навсего несчастный угрюмец, который всегда чем-нибудь да недоволен. — Ну давай, веди себя по-мужски. Мы отлично проведем время. Будем ждать тебя ко второму удару гонга внизу, возле садового фонтана. Седовласый оставил кувшин у ног Ци и побрел прочь, что-то напевая. Ци подхватил кувшин и заглянул внутрь. Вино плескалось от стенки к стенке, в темноте и тесноте. Точно его собственная душа. Ци весь вечер метался между решениями, одно хуже другого, и до сих пор не знал, что предпринять. Если он откроет все, что ему известно, то восстановит доверие Мина, но правосудие окажется не на его стороне. Если же промолчит, то утратит столь чаемую возможность поступить в судебную контору. Ци поднес кувшин к губам и сделал еще один глоток. На сей раз вино его успокоило. Разум затуманился, проблемы отступили. Четвертый удар гонга застал его все так же сидящим в библиотеке. В мыслях Ци не было ясности, да ему это было и не нужно. Рядом валялся пустой кувшин. Ци задумался, как долго еще сможет Мин держать его в академии. Сколько времени осталось до возвращения на кладбище? Да какая разница? Ци услышал смех, доносящийся из сада. Внизу у фонтана четверо студентов с четырьмя кувшинами вина обступили серую хитрость. Ци внимательно их оглядел. Им было весело. Ци так ничего и не решил. В конце концов он отвернулся от окна, чтобы отправиться в спальню, но тут серая хитрость его заметил. Ци слышал, как Седой зовет его вниз. В голосе его звучали дружелюбие и убедительность. Ци засомневался, но не сдвинулся с места. Он был не прочь выпить еще, однако что-то внутри подсказывало, что это плохая идея. Тогда Серая Хитрость сам поднялся в библиотеку. С улыбкой он положил руку на плечо Ци и чуть ли не силком повел его в компанию, уверяя, что вместе они повеселятся на славу. На пороге Ци подумал, что раз уж все складывается так плохо, он, по крайней мере, не упустит возможности подружиться с Серой Хитростью. Во дворце наслаждений Ци встретил женщин столь прекрасных, каких и вообразить себе не мог. Только студенты вошли, пронырливый слуга бросился навстречу Серой Хитрости и с подобострастными ужимками подыскал для него и его друзей местечко среди толчии зажиточных горожан, купцов и университетских служащих, ухлёстывавших за танцовщицами. Музыка лютни и цитр возбуждала гостей. Они смеялись и пыхтели при виде накрашенных женщин, которые плавно скользили вокруг них, словно кувшинки по глади пруда. Ци подметил, что девушки время от времени приподнимали свои одеяния и выставляли на показ маленькие ножки, вызывавшие у мужчин шумные возгласы вожделения. Серая Хитрость, кажется, чувствовал себя здесь вполне уверенно. Бурно жестикулируя, он так приветствовал здешних друзей, знакомых и официантов, будто сам и был хозяином публичного дома. Вскоре целое скопище прислужников заставило их стол всевозможной снедью. Серая Хитрость не стал терять времени и затребовал к их столу пару цветочков, чтобы не скучать за трапезой. Тут же две улыбчивые красотки подсели к шести юнцам, а Серая Хитрость тем временем откупоривал бутылки. 8 — это совершенное число. «Что? Нравится?» — подмигнул Серая Хитрость, лаская бедро одной из проституток. А Ци на всякий случай упрятал руки в перчатки. «Теперь слушайте!» Седовлас обращался к цветочкам так, будто знал их уже немало лет. «Это Ци, мой новый товарищ. Он умеет разговаривать с духами, так что будьте с ним сладки, как мед, не то он вас обеих превратит в ослиц». Серая Хитрость весело рассмеялся, и друзья его поддержали. Ци стало неловко из-за того, что оба цветочка пересели, оказавшись по обе стороны от него. Но острая игла желания пронзила его с невероятной силой. Он давно не прикасался к женщинам, так давно, что успел позабыть покорную мягкость их кожи и нежность их ароматов. Рассудок его затуманился, однако появление яств на столе отвлекло его от иных желаний. Принесено было столько разных разностей, что, казалось, сбывалась пословица: «В Линьяне едят все, что летает, кроме воздушных змеев, все, что плавает, кроме кораблей, и все, что на ножках, кроме столов». На салфетках громоздились холодные закуски, отваренные ракушки с имбирем, запеканка с почками, жемчужные раки, плошки с закусками оспаривали места у тарелок с жареным рисом, свиными ребрышками, с каштанами, устрицами на зубок дракону и хрустящей речной рыбкой. На втором дополнительном столике дожидали своей очереди подкрепить силы студентов несколько супов с разнообразными приправами. Подогретое рисовое вино то и дело наполняло глиняные чашки, а улыбки гостей становились все шире по мере того, как становилось все больше пятен на их салфетках. Довольный Ци поглощал яство за яством, до сих пор изумленный переменой поведения Серой Хитрости, который, то и дело прихлебывая, в промежутках между глотками не уставал направлять его на путь развлечения. Ци в наставлениях не нуждался. Им уже занялись оба цветочка. В первый раз, когда Ци почувствовал руку одной из девушек Внизу он поперхнулся вином и ничего не сказал. Во второй раз он решил быть честным. Юноша признался соседке, что ее ароматы его дурманят, и что темно-красный цвет ее губ взбудоражил все его тело. Однако он беден, как крыса, и ничем не сможет вознаградить ее за услуги. Но цветочек, казалось, немало не смутилась этим обстоятельством. Она грациозно склонила голову и лизнула шею растерянного Ци. От почти невыносимого удовольствия вся кожа Ци покрылась мурашками, и тут же раздался смех серой хитрости и остальных собутыльников. Они настаивали, чтобы Ци уединился с девушкой. А он уже почти утратил способность мыслить. Последние кувшины вина перенесли юношу в туманный мир ласки и чувственности, обещавший невообразимые, головокружительные наслаждения. Он как раз собирался наградить цветочек поцелуем, когда почувствовал, что кто-то трясет его за плечо, злобно отчитывая за какую-то непонятную провинность. «А я говорю, оставь эту девчонку и подыщи себе другую», — повторил господин средних лет с посохом в руке. «Слушай, отстань от него по-хорошему», — вступился серая хитрость. Мужчина будто не слышал. Он схватил цветочек за руку и потянул так, будто хотел ее оторвать. Миски и кувшинчики посыпались со стола. Ци вскочил, готовый к бою, но сразу же получил посохом по голове и рухнул на пол. Господин собирался добавить, но тут на него накинулся серая хитрость и сбил с ног одним ударом. Тут же набежали служители заведения и разняли драчунов. «Мерзкий пьяница!» — ругался серая хитрость, вытирая расшибленную руку. «Смотреть надо, кого сюда впускать, а кого не впускать!» Он помог Ци подняться. «С тобой все в порядке?» Ци до сих пор не разобрался, что произошло. Его неуклюжим телом сейчас управлял алкоголь. С помощью серой хитрости он доковылял до чистого столика в тихом углу. Другие студенты предпочли остаться с цветочками. «Великий Будда! Этот полудурок чуть не испортил нам вечер. Хочешь? Я позову сюда ту девчонку». «Нет, не надо». У Ци плыли круги перед глазами. «Ты уверен? Она кажется настоящей мастерицей. Ножки у нее изящные. Но если тебе она не по душе, так и забудь. Мы ведь пришли сюда веселиться». И седовласый сделал знак слуге: «Еще вина». И Ци начал веселиться в компании серой хитрости. Седовласый будто забыл все свое высокомерие. Он болтал и смеялся, будто они закадычные друзья. Его замечания насчет стариков, которые пускали слюни перед танцовщицами, не упускавшими случая заработать лишнюю монету, его обезьяньи гримасы заставляли юношу смеяться так, как он давно уже не смеялся. Студенты затребовали кунжутных лепешек и еще рисового вина и пили, пока у них не начали заплетаться языки. Оживленный разговор заглох, и тогда лицо серой хитрости переменилось. Седовласый заговорил о своем одиночестве. С детских лет отец отправлял его в лучшие школы и училища, где он рос, окруженный премудростью, но лишенный братской любви, материнских поцелуев и дружеской доверительности. Мальчик научился полагаться лишь на собственные силы, не доверяя никому. Жизнь его была похожа на жизнь чистопородного жеребца, запертого в золотой конюшне и готового лягнуть любого, кто подступится. И он ненавидел это скудное, одинокое существование. Ци невнятно посочувствовал. Ему с трудом удавалось держать глаза открытыми. «Я должен попросить у тебя прощения, — объявил Серая хитрость. — Я вел себя с тобой неподобающим образом, но дело в том, что здесь, в Академии, я обрел уважение Мина, по крайней мере, мне так казалось, пока не явился ты. Теперь он смотрит только на тебя и верит только твоим выводам. Ци смотрел на Седовласова, не зная, что сказать. Вино усыпляло его разум. — Да брось, — пробормотал он. — Не такой уж я и мастер. — Именно что мастер, — понуро признал Серая хитрость. Вот, например, этим утром в комнате мертвецов. Ты обнаружил то, чего не сумел заметить никто из нас. — Я? — То, что было у него в ухе, проклятие. Да я по сравнению с тобой просто заносчивый неумеха. — Не говори так. Любой мог бы это заметить. Но только не я. Серая хитрость спрятал лицо за очередной чашкой вина, но Ци успел заметить горечь во взгляде товарища. Он порылся в кармане и неловким движением выложил что-то вроде небольшого камня. «Вот посмотри», — он показал. А потом начал медленно приближать тускло поблескивающий слиток к железному блюдцу, пока тот, точно по волшебству, не соскочил с его ладони и не прилепился к блюду. Глаза Серой хитрости вылупились и чуть не выскочили совсем, когда он попытался оторвать слиток от блюда. — Но ведь это магнит? — Магнит, — подтвердил Ци, забирая слиток. — Если бы у тебя был такой, ты бы тоже обнаружил железную спицу в ухе стража порядка, спицу, которой его и убили. — Убили? Страж. Да что ты говоришь? Ну ты просто демон, Ци. Серая хитрость оживился. Так стало быть, кувшин, зажатый в его руке. Ци огляделся по сторонам и увидел дремлющего на диване старичка с посохом в руке. Подходящий пример. Смотри внимательно. Он не сжимает свой посох. Глаза юноши против воли закрылись. С усилием открыв их снова, он продолжил объяснять. Посох просто касается его рук. А когда человек умирает, он вообще теряет все силы. Только если кто-то вложил ему в руку кувшин уже после смерти и держал, дожидаясь трупного окоченения. Ложный след. Ци допил вино из собственной чашки. «Именно», — произнес он, едва ворочая языком. «Да ты вправду демон!» Ци уже не нашелся, что ответить. Алкоголь совершенно помрачил его рассудок. Ему пришел в голову тост. «За моего нового друга!» — выговорил Ци. Серая хитрость выпил. «За моего нового друга», — повторил он. Седовласый подозвал прислужника, чтобы затребовать еще вина, но Ци больше пить не стал. Перед глазами у него мелькал круговорот из чаш, зрителей и танцовщиц. И все же юноше показалось, что он разглядел стройную фигурку, которая отделилась от этого месива, и медленно двинулась прямо к нему. Ци как будто даже узнал и прекрасные миндалевидные глаза, которые теперь были совсем близко. А потом его подхватила и повлекла на небеса влажность женских губ, переполненных желанием. Ци отдался на волю ласковых рук цветочка. Серая хитрость встал из-за стола. Если бы юноше в эту минуту удалось поднять голову, он поразился бы перемене, произошедшей с его другом. серая хитрость. В одночасье стал снова трезв, как стеклышко. И теперь твердой походкой направлялся к тому самому господину с посохом, недавно напавшему на отцы, чтобы передать ему условленную плату.